Новые открытия, новые проблемы. Впечатленный своим открытием, Серега не мог больше молчать. Он встал, поднял обе руки вверх и взволнованным голосом попросил у группы немного внимания. Участники благосклонно предоставили его Сереге, и тогда он опустился на колени и начал проникновенно говорить. «Я тоже хочу поделиться с вами своим опытом, и хочу предупредить сразу, это не совсем обычный опыт». Вокруг Сереги раздались насмешки и даже возгласы возмущения. Каждый в этом кругу считал свой опыт необычным, но Серега не смутился. Дождавшись тишины, он продолжил. «Дело в том, что я уже второй раз проживаю этот момент времени». Серега на мгновение остановился, перевел дыхание, внимательно посмотрел в глаза каждому из присутствующих и, увидев неподдельное любопытство во взгляде каждого, он продолжил говорить, тщательно подбирая правильные слова. «Я уже однажды был в этом месте в это же самое время, причем вместе с вами. Только в тот раз вы все были немного другие, и задачи у той группы тоже были другие, но светящийся поток, его нити и ощущения во время медитации были практически теми же, хотя сам опыт был другой». Воцарилось молчание. Все пытались переварить Серегину информацию, но для этого явно не хватало исходных данных, и поэтому Дэн с большим любопытством в голосе спросил: «Скажи, а какой я был в твоей прошлой жизни?» Все снова оживились, понимая, что у Сереги можно узнать о себе что-то интересное. И тут же со всех сторон к Сереге начали поступать вопросы. Участники радостно кричали: «И про меня расскажи!» Серега собрался отвечать. Но тут Вероника задумчиво его спросила: «А какие моменты ты проживаешь по второму разу и как долго ты их проживаешь?» И тогда Серега, дождавшись тишины, рассказал все по порядку. Он начал свой рассказ со своей командировки на Алтай, затем рассказал о своих книгах и об интересе участников группы к этим книгам, а потом рассказал о том, как собрал группу для того, чтобы в Перу, на вершине молодой горы сакрального комплекса Мачу-Пикчу, участники могли создать себе самое желанное и красивое будущее. Он подробно рассказал о своем опыте до медитации, о самой медитации и о путешествии группы после главного мистического действия по Перу в его прошлой жизни. Только информацию о своем стремлении к мистик он благоразумно опустил, стараясь предстать перед внимающими ему людьми исключительно в образе мистически ориентированного писателя. И о дальнейших событиях своей прошлой жизни он тоже рассказал вкратце и очень скомканно, лишь сообщил присутствующим, что из-за досадного недоразумения он вернулся в Москву один и в результате потерял связь с группой навсегда. Потом, приукрашивая ситуацию, он рассказал о том, сколько невероятных усилий он приложил, чтобы вновь прожить этот волшебный отрезок времени, о том, как встречался с невозможным, и о том, как, прыгнув с Крымского моста, попал в свое прошлое, только в другое свое прошлое с теми же, но другими людьми. Ну и, конечно же, рассказал о частичной потере своей памяти при перемещении из реальности в реальность и о том, как эту волшебную медитативную ночь в его памяти снова восстановились все события его прошлой жизни. Участники группы слушали Серегу с любопытством, а некоторые даже с нескрываемым восхищением. Они задавали ему вопросы с большим интересом, с неподдельным уважением и даже с некоторым благоговением. Он был в центре всеобщего внимания, заслуженно сорвав главный приз этого мероприятия. И ему безумно это нравилось. Отношение к нему как к равному резко изменилось, и Серега теперь с огромным удовольствием купался в лучах заслуженной славы. Узнав о том, что в другой реальности не мистик, а Серега был их руководителем, причем как продвинутый и весьма популярный писатель, а не какой-то там обычный йог, участники группы вообще забыли о том, что в этот раз в Перу их пригласил совсем другой человек, и тут же начали относиться к Сереге как к лидеру их группы, поскольку авторитет мистика на фоне Серегиного рассказа как-то автоматически померк. И только мистику не очень понравилась такая рокировка, хотя он и не знал о том, что Серега в предыдущей своей реальности имел к нему множество вполне обоснованных претензий. он все равно, чувствуя со стороны Сереги неожиданно появившийся холодок, сильно нервничал и всячески пытался вернуть на место свой авторитет. Но у него это уже не получалось, и в результате между ними возникло сильное напряжение, создавшее дискомфортную атмосферу для всех членов группы. И неизвестно еще, чем это деструктивное противостояние могло бы закончиться. Скорее всего, полным сложением себя полномочий мистиком и, возможно, немедленным его отъездом в Москву. Но в тот момент, когда Серега чувствовал себя уже законным победителем и с наслаждением почивал на лаврах всеобщего внимания, в противостояние лидеров неожиданно вмешалась Вероника. По всему было видно, что ее не очень-то интересовало возникшее между двумя мужчинами напряжение. Ее не интересовали также чудесные моменты Серегиных встреч с невозможным, которые интересовали всех остальных участников группы. Ее не интересовали подробности преодоления непреодолимого, которые тоже пользовались большим успехом у слушателей. Ей даже не было интересно, какой она сама была в другой реальности. Она вдруг дотошно и очень подробно начала расспрашивать Серегу о мотивах его поступков, и в первую очередь о том, почему он сменил предыдущую реальность на эту. Задавая свои вопросы, Вероника была очень серьезна, и все Серегины попытки перевести этот неуместный, как он считал, допрос в шутку, потерпели неудачу. Другие участники группы сразу же притихли, чутко уловив приближение грозы в отношениях двух любовников, и лишь молча наблюдали за происходящим. И тогда Серега решил сделать Веронике приятное — рассказать о своей любви. Нежно взяв ее за руку и преданно глядя ей в глаза, он откровенно признался: «Я менял ту реальность на эту лишь с одной целью. Мне нужна была ты и только ты. Ведь я люблю тебя и жить без тебя не могу. А другими способами найти тебя не получалось». Окружающие люди по достоинству оценили столь пылкое Серегино признание. Шепоток одобрения и даже громкие высказывания типа «молодец», поддерживающим Серегины слова звуковым облаком, окружили Серегу и Веронику. Только Вероника почему-то не хотела адекватно реагировать на Серегины слова. Все с тем же подозревающим неладное видом, глядя на Серегу пристальным взглядом строгого следователя и не реагируя эмоционально ни на его признание в любви, ни на возгласы окружающих людей, Вероника продолжила свой допрос. «Хорошо», — строгим голосом сказала она. «Я поняла, что ты не мог меня найти в Москве, потому что вернулся без меня. А почему, собственно, ты вернулся в Москву без меня?» Этот вопрос был самым неприятным из всех, которые только можно было придумать. В своем наполненном чудесами рассказе Серега всячески пытался опустить все, что было связано с тем, как он возвращался в Москву. Ему удалось напустить таинственного тумана недомолвок так искусно, что у слушателей даже не возникло и намека на мысль о том, что об этой таинственной информации вообще можно было что-то узнать. Практически все слушатели попали под Серегино гипнотическое влияние. Все, но не Вероника. И все потому, что мотивация Серегиных поступков всегда имела для нее большое значение. И теперь, когда Серега объявил войну провалом своей памяти, она хотела знать обо всем, на что он способен, не в принципе, а лишь по отношению к ней. Некоторое время Серега не решался говорить правду, но и откровенно врать Веронике он тоже не хотел, и в воздухе повисла мучительная пауза. Надо было что-то срочно делать, потому что сложившаяся атмосфера предательски начинала разъедать Серегу изнутри. А Вероника, обычно приходящая ему на помощь в подобных ситуациях, теперь находилась по другую сторону баррикад. И тогда он решился сказать правду. Может, этот момент и не был самым удачным для такой правды, но другого ведь может и не быть, если позволить этой разрушающей его изнутри ситуации закончить свое уничтожающее действие. Потупив глаза и с большой неохотой выдавливая из себя слова, Серега рассказал Веронике и всем присутствующим о своей измене. О том, как после трехлетнего одиночества на Алтае ему было трудно снова вписаться в социум, и лишь поэтому, а не по какой-то иной причине, он влюбился в женское фото на сайте, и что вплоть до приезда в Куску Он был влюблен в основном в свою собственную фантазию, а не в реального человека. Он рассказал и о том, что только ради этой выдуманной женщины в той реальности он собрал группу для поездки в Перу. И о том, что в результате прекрасная незнакомка в реальности оказалась мистиком. Потом он много говорил о том, как Вероника помогла ему справиться с досадой и с разочарованием, и о том, как постепенно он полюбил ее. Ну и в заключении он скорбно признался в том, что в Мадриде его бес попутал, и только поэтому Серега полетел в Москву отдельно от группы и от Вероники. Рассказывал он все это со словами раскаяния после каждой пояснительной фразы, с демонстрацией широкому зрителю различных проявлений своего стыда и с периодическими попытками получения от Вероники какой-нибудь поддержки. Но Вероника, услышав о Серегином желании поближе познакомиться с прекрасной незнакомкой в Мадриде, моментально сникла, отрешенно и холодно произнеся: «Понятно». И дальнейший Серегин рассказ она слушала в полной прострации, с искусственной улыбкой на лице. При ее визуальном наличии теперь она полностью отсутствовала. Закончив свой рассказ, Серега попытался Веронику обнять и поцеловать. При этом он пытался говорить ей слова любви и благодарности. Но Вероника лишь холодно отстранилась от него, бросив Сереге жестокую фразу с полным отсутствием каких-либо эмоций: «Оставь меня, пожалуйста, сейчас в покое. Мне надо все услышанное обдумать одной». Да и остальные участники группы почему-то теперь перестали воспринимать Серегу как единственного лидера. Многие, конечно, выразили ему свое сожаление, стараясь его поддержать, но постамент и лавры мистического лидера от Сереги теперь навсегда ушли. И мистик наконец-то смог вернуть себе роль руководителя. Он предложил всем собравшимся закончить делиться своими впечатлениями и поблагодарить пространство и друг друга за новый бесценный опыт. Спускались с горы парами, выстроившись в шеренгу из 8 пар, и, спускаясь по крутому склону молодой горы, участники либо обнимали своих партнеров, либо нежно держали за руку, либо как-то еще поддерживали. И лишь Серега с Вероникой спускались поодиночке, на некотором расстоянии друг от друга. После нескольких безуспешных попыток хоть как-то расшевелить Веронику или хотя бы просто прикоснуться к ней, Серега чувствовал себя опустошенным и потерянным. Они почему-то стали абсолютно чужими, и Серега ничего не мог с этим поделать. И при возвращении в гостиницу ничего не изменилось. Вероника молча приняла душ, переоделась, покинула номер, и лишь поздно ночью снова, не проронив ни слова, появилась в нем. Но, вернувшись, она продолжала отвечать на все вопросы односложно и старалась всячески держаться подальше от Сереги. А спать легла на самый край кровати, демонстративно повернувшись к нему спиной. И по всему было видно, что даже если Вероника завтра и не поедет в Москву, а продолжит путешествовать с этой группой, как и собирались, при поселении в следующую гостиницу она больше жить с Серегой в одном номере не будет. И вообще у Сереги теперь было очень знакомое ощущение. Он снова потерял Веронику, несмотря на то, что физически она находилась рядом с ним. Он больше не сможет вернуть ее доверие, хотя и не сделал ничего предосудительного по отношению к ней в этой реальности. И таких отношений, как раньше, у него с ней уже никогда не будет. Какая глупость! Ну почему и за что все это? За что ему такое дежавю? Вся эта ситуация была столь тягостна и неприятна, что Серега, несмотря на бессонную предыдущую ночь, никак не мог заснуть. Он ворочался сбоку на бок, пытаясь утихомирить в своем теле разъедающее его течение хаотично направленных энергий. Его бросало то в жар, то в холод, и лишь под утро он устало провалился в некое подобие сна.